Глава 52. Когда я вошел в заведение Морли, пара завсегдатаев приветственно помахала мне лапами. Однако персонал повел себя менее дружелюбно. Рохля скривился так, будто изо всех сил пытался припомнить, где же он в конце концов спрятал крысиный яд. Но сам Морли пребывал в прекрасном расположении духа. Он сбежал вниз по лестнице как раз, когда прибыл мой чай. «Мне знаком такой твой вид», — сказал я. «Ты либо сорвал приличный куш на бегах водяных пауков, либо чья-то жена, споткнувшись, упала, и ты смог воспользоваться этим, прежде чем она успела вскочить на ноги». Его акулья пасть растянулась в улыбке. «А мне-то показалось, что именно ты занялся этим делом». «Почему ты так решил?» «Тебя засекли с потрясной блондиночкой в заведении явно не твоего уровня». «Виноват, было дело. Но откуда тебе это известно?» «Боюсь, мой ответ придется тебе не по вкусу». «Что же, вытерплю. Выкладывай свою черную весть». «Вчера вечером сюда притащилась парочка познакомиться с трущобной жизнью. Он мистер Денежный Мешок. Она Роза Тейт. Она-то тебя и заприметила в ресторане». Держу пари, она улыбалась своей гнусной улыбочкой. «Роза Тейт — кузина моей бывшей подружки Тинни Тейт. Еще с давних времен Роза точит на меня зуб». «Точно. Теперь две девицы как следует потреплют о тебе язычки». Кто бы сомневался. К счастью, Тинни знает, что такое Роза. Кстати, она не обратила внимания, кто еще был со мной. «А там еще кто-то был?» Чес привела своего папочку. Я рассказал ему о встрече с повелителем огня. «Ты встречал когда-нибудь Блейна?» «Нет. Но почему ты спрашиваешь?» Вновь все начинает двоиться в глазах. «Неужели ты подозреваешь, что Чес ведет с тобой двойную игру?» «Настало время параноиков, Морли. Мой мир утратил для меня всякое подобие смысла». «Когда тебе хорошо платят, смысл не следует включать в систему уравнений. Разве не так?» «Иногда он оказывается все же полезным». «Тебя смущают многочисленные совпадения?» «Какова вероятность того, что Чес случайно поступает на работу туда, где обретается вор, ограбивший в свое время ее отца? А каковы шансы на то, что тебя случайно помещают туда, где ты можешь встретить ее? Они еще ниже. В ее случае совпадение не вызывает подозрений». «Но почему?» «Есть ли лучшее место для начала карьеры женщины-врача, чем Блеца? С другой стороны, куда устроили бы члены императорской семьи Кливера, если бы пожелали его видеть в Танфере?» «Ты думаешь, он чем-то им обязан?» «Это они так полагают. На самом же деле Кливер просто использовал их, чтобы иметь возможность появляться в городе и исчезать из него, оставаясь незамеченным бывшими знакомцами. Припомни, поначалу его имя ничего не говорило Чес». «Какова роль ее отца в нашем деле?» «Я уже приступил к его выполнению. Его дом обчистили. В то время это была одна из самых громких краж. Я узнал, что в город он вернулся только позавчера». «После того, как заварилась эта каша?» «Обрати внимание, он отсутствовал много лет. Появляется дома зимой и всего лишь на несколько дней. Зима – самый отвратительный сезон в зоне военных действий». Морли сурово посмотрел на меня и бросил: «Твой основной недостаток, Гаррет – отсутствие здравого смысла». «Как это понимать?» «Ты не можешь оставить проблему в покое и обязательно должен продолжать копаться в ней, изыскивая для этого все новые и новые предлоги. Сейчас, похоже, здравый смысл начинает стучать в твою дверь. Забудь о дождевике, Гаррет!» Я воздел вверх одну бровь. «Вот как? Неужели он сам разрабатывает Кливера?» «В данный момент он, Гаррет, подвижная мишень. Не волнуйся, не для меня. Но если ты будешь рядом с ним, тебя тоже может зацепить». Он поднял руку, как бы отталкивая меня. «Уходи. Постараюсь выяснить все, что могу об отце твоей новой леди».